Глава 22. Я дождался, пока предрассветные сумерки сменились обычным серым, дождливым утречком, а потом убрался из шато Рейд. Пока я ждал, Томас помог мне свести воедино еще пару деталей, а кроме того, я позаимствовал у него телефон и сделал несколько звонков. Потом мы с щенком погрузились в жучка и с заездом в Макдональдс вернулись домой. Едва выбравшись из машины, я сразу заметил на земле несколько темных пятен. Я нахмурился и пригляделся внимательнее. Пятна располагались упорядоченно. Кто-то пытался преодолеть заслон оберегов, выстроенных мною вокруг старого доходного дома. Прорваться ему или им не удалось, но от одного факта подобной попытки мне сделалось немного не по себе. Изготовив на всякий случай браслет, я спустился по ступеням, однако никого раздосадованного бесплодными попытками вломиться в дом там не обнаружилось. Из-под припаркованной рядом машины моей домовладелицы возник мистер и следом за мной спустился по лестнице. Я быстро вошел и запер за собой дверь. Потом пробормотал заклинание, засветившее с полдюжины расставленных по комнате свечей, и встал поустойчивее, приготовившись к мистеровым приветствиям. Как всегда, он сделал попытку сбить меня с ног, протаранив ниже колен. Устояв, я выгрузил щена из кармана и опустил его на пол, где тот сразу же полез здороваться с мистером, оживленно вертя хвостом. Не могу сказать, правда, чтобы это произвело на мистера слишком уж большое впечатление. Стараясь не отвлекаться, я принялся за дело. Времени у меня было слишком мало, чтобы тратить его попусту. Я сдвинул ковер, закрывавший люк в подпол, откинул крышку и спустился в лабораторию. «Боб!» — окликнул я. «Что тебе удалось найти?» Мистер ступил лапой на верхнюю ступеньку стремянки. Облачко мерцающих оранжевых огоньков вытекло из его глаз, скользнуло по стремянке вниз, устремилось к черепу на полке, и глаза, точнее, глазницы Боба, ожили. «Ну и ночка выдалась», — сказал он. «Долгая, холодная. Видел место, где гужевалась пара упырей, неподалеку от аэропорта». «Ты Мавру нашел?» «Знаешь, Гарри, в последнее время черная коллегия до ужаса серьезно подходит к выбору базы для операций». «Ты нашел Мавру?» «И то сказать, опыта у них много столетий», — сообщил Боб. «А Чикаго город не маленький. Это все равно, что искать иголку в стогу сена». Я смерил чертов череп по возможности более ровным взглядом, да и голос постарался сохранять ровнее. «Боб, ты единственный на тысячи миль вокруг, кто может отыскать их. По этой части тебе цены нет. Вопрос только в твоей готовности помогать другим. Я потешил твое самолюбие, да?» «Ты нашел Мавру?» Боб явно обиделся. «Знаешь, Гарри, выслушивать от тебя комплименты почему-то не доставляет мне той радости, что полагалось бы». Он пробормотал что-то, преимущественно по-китайски. «Нет, пока». «Что?» — задохнулся я. «Но я сузил район поисков», — заявил Боб. «Насколько сузил?» произнес череп. «Ну, ни в одном из стрип-клубов ее нет». «Боб!» — вскинулся я. «Ты что, весь день шатался по стрип-клубам?» «Я заботился только о тебе, Гарри», — сказал Боб. «Чего?» «Ну, на этой твоей студии чем занимаются? Вот я и хотел удостовериться, что твои нехорошие парни не воспользуются ночным временем для разминки на зрителях. Для разогрева, так сказать». Боб кашлянул. «Ясно?» Я сощурился и несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. Не могу сказать, чтобы это убавило злости, но, по крайней мере, она проявлялась не так уж резко. «И тебе ведь приятно знать, что все исполнительницы эротических танцев в Чикаго живы и здоровы. Стараниями твоего доброго духа-хранителя, продолжал Боб. Скажи, Гарри, что это ты на меня так смотришь? Не нравится мне твой взгляд? Я огляделся по сторонам в поисках молотка. Найдя, я взял его в руку. Я, конечно, понимаю, что это не совсем то, зачем ты меня посылал, но и ты не можешь не признать, что это благородная задача — следить за сохранностью жизни жителей твоего города. Я сделал пару пробных замахов. Потом снял куртку, сложил ее, положил на стол и попробовал еще раз. Получилось лучше. Потом я снова посмотрел на череп. «Эй, Гарри!» — поспешно сказал Боб. «Я же старался изо всех сисек! О, изо всех сил старался! Старался как лучше!» «Боб!» — произнес я как мог рассудительно. «В настоящий момент меня совершенно не интересуют стриптизерши. Меня интересует Мавра». «Ну, да, конечно, босс. Да, я вижу этот молоток у тебя в руке. И чего это у тебя пальцы побелели? И взгляд какой-то не такой?» «Ничего», — заверил я его. «Сейчас мне полегчает. Еще как полегчает». «Ха!» Не очень убедительно хохотнул Боб. «Ха-ха-ха! Смешно, Гарри!» Я поднял молоток. «Боб!» — сказал я. «Ну-ка убирай свою потустороннюю задницу из черепа. Возвращайся в мистера и марш на улицу, и чтобы ты нашел мне Мавру до полуночи, а не то я разнесу этот твой гребаный череп в труху. Ясно?» «Но я устал, и на улице дождь, и я не знаю...» Я занес молоток и сделал шаг вперед. «О!» Поперхнулся Боб. Облачко оранжевого света поспешно вынырнуло из черепа и устремилось обратно вверх по лестнице. Я поднялся на несколько ступенек и проследил за тем, чтобы оно втянулось в ухо мистеру, а потом... Я отворил им дверь, и кот исчез на улице. Закрыв дверь, я нахмурился. Мысли роились в голове в полном беспорядке, хотя в панику я пока не ударялся. Я ощущал кое-что, чего не испытывал раньше. Этакую горечь во рту, которая время от времени проваливалась вниз, к самому желудку. Злость и страх. К этим-то чувствам я привык давно. В конце концов, обе эти эмоции не раз спасали мне жизнь. Но это ощущение было другим. Оно напоминало переживание за мистера, когда я посылал его с Бобом, только потише, зато навязчивее. И оно не слабело от минуты к минуте. Я решил, что это тревога за Томаса. Черт, ведь до нынешнего утра в жизни моей не было никого. Ну, кроме нескольких совсем уж закаленных друзей, нескольких знакомых по профессии, кота, да еще одного-двух заклятых врагов, навещавших меня едва ли не чаще, чем друзья. Но теперь у меня отыскался брат. Родная кровь, как сказал бы Эбенизер. И это меняло положение вещей. Я привык заботиться о себе сам. Ну, не то чтобы мои друзья никогда не помогали мне, но в основном я действовал все-таки в одиночку. Если не считать, конечно, целой толпы мыслей, каждая из которых уже запросто могла вогнать в депрессию. Чего стоит хотя бы мысль о могиле с беломраморным нагробием, ожидавшей меня уже пару лет на кладбище Грейсленд? Враг, подаривший мне ее, уже умер. Отчего могила никуда не делась и была готова принять меня? Или мысль о том, что мое полное неумение устроить личную жизнь сохранит мой статус холостяка как минимум еще на несколько десятков лет. Или мысль о том, сколько нехороших парней с радостью разделалось бы со мной и сколько недель пройдет, прежде чем кто-нибудь заметит мое отсутствие. И еще мысль о старости. Одинокой. Среди чародеев не редкость жить больше 300 лет. Но рано или поздно время все-таки берет свое. Рано или поздно я стану старым и немощным, возможно, уставшим от жизни, умирающим. И у меня не было никого, кто разделил бы это со мной или хотя бы держал мою руку в минуту душевной слабости. Каким-то простым, но совершенно непостижимым образом наличие в моей жизни Томаса все это меняло. Кровь в его жилах была сродни моей. И знание этого создавало между нами крепкую связь, какой я не испытывал никогда прежде. Даже сердце начинало биться чуть сильнее при мысли об этом. Однако, сколько бы счастья я не испытывал при мысли о том, что у меня отыскался брат, я был бы идиотом, не осознавая и оборотной стороны медали. После стольких лет одиночества у меня появился брат, и я запросто могу потерять его. Чем больше я об этом думал, тем больнее становилось. Похоже, я начал понимать, что это такое — тревожиться за близких. Я захлопнул люк в мастерскую и прикрыл его ковром. Потом пошарил в кухонном шкафу, пока не нашел пузырек с аспирином. Щен следовал за мной по пятам и нападал на шнурки от моих башмаков, стоило мне остановиться. Я отвинтил крышку, прожевал 3 таблетки и проглотил, не запивая. Я слышал, так вредно для желудка, зато лучше усваивается. Я поморщился, снова потер виски и попытался обуздать шквал эмоций. Мне предстояло заниматься делом, и если я хотел остаться в живых, голова должна быть ясной. Первым делом я произвел инвентаризацию проблем. Множественные мелкие травмы и отчаянная головная боль от удара Инари. С другой стороны, от меня скрывался загадочный автор немного неповоротливых, но все же смертоносных заклятий. С другой — кровожадный вампир и его шайка головорезов. Ну, и не стоило забывать, конечно, о спокойном, невозмутимом наемнике, который собирался убить меня, если я не расплачусь с ним. А я и представления не имел пока, откуда взять деньги. Ничего, положенице. А ведь еще только утро. Как-то я сомневался, чтобы по мере приближения к вечеру я чувствовал себя бодрее. Из всего этого следовало, что умнее всего было бы навалиться на проблемы прямо сейчас, безотлагательно, пока голова еще не совсем отупела. И, кстати, стоило пошевелиться, пока нехорошие парни не собрались и не пришли опять по мою душу. Черт, еще бы мне знать, куда мне двигаться. И еще, если бы не это противное ощущение, что я, возможно, уже опаздываю.